Через несколько дней, когда что-то началось получаться, договорился с командиром взвода, готовившего лучников, чтобы его люди обстреляли нас тупыми стрелами во время марша на полигон. Получилось весело. После этого многие щеголяли синяками, одному чуть не выбили глаз, но хоть и с ранеными, но взвод добрался до полигона без летальных потерь. После этого вопросов зачем и нахрена больше слышно не было, до людей дошло, что шутки кончились, и разгильдяйство закончится быстро и смертельно. И мне такие занятия начинали нравиться. Особых личных успехов у меня не было, ничем особенным, кроме временного командирства, я не выделялся, и такая налаженная жизнь начинала мне нравиться. А что, никакой головной боли, не надо ни о чем беспокоиться. Может, я просто устал от своей учебы и мне нужен именно такой вот активный отдых с физическими нагрузками. Во всяком случае, днем о своем магическом даре я вообще не вспоминал, и лишь по ночам мозги все еще перемешивали мои знания, сортируя их по важности, изученности или еще как. Часто по утрам просыпался, а в уходящем сне оставалось очередное заклинание, которое где-то когда-то видел. Наверное, так и должно быть, любые знания должны вылежаться, стать единой логичной и понятной системой, а не беспорядочным набором фактов и понятий. Мы уже достаточно втянулись в нагрузки, и теперь каждый день были марш-броски километра на 3. Вроде, не так уж и много, но теперь у каждого в руках были круглые щит и меч, пусть и деревянный, и маршруты старались выбирать разные, чтобы мы не расслаблялись. Иногда в такие места забирались, что там и пешком-то не очень пройдешь. Падения были обычным делом, но в этот раз одному из наших не повезло. Бежали среди камней, и вдруг сзади раздался крик боли, стоны. Все сразу остановились, бросились назад. Картина классическая. Парень из третьего отделения по кличке Сюрнин лежал на боку и не отводил взгляда от своей неестественно вывернутой ступни. И это явно был не вывих или растяжение. Криков больше не было, но парень побелел, сдерживая крик. Ситуация аховая. У новобранцев никакого опыта действий при переломах, до гарнизона минимум километр. Бежать за лекарем – это время, и парень может умереть от болевого шока до его появления. Не обязательно, но бывает и такое. Корнлорнер, который командовал нами сегодня, только головой покачал, глядя на парня. Срубил мечом несколько веток с ближайших деревьев, чтобы сделать шины, но когда он подошел к Сюрнину и потянулся к его ноге, я не выдержал. Я хоть и не целитель, но несколько десятков самых ходовых заклинаний знаю. Парень хотя бы не умрет. Подожди, я попробую. Лорнер замер, медленно повернулся ко мне. Да, грубейшие нарушения субординации, да и дикость это, когда молокосос из новобранцев лезет вперед опытного солдата, повидавшего хрен знает сколько ран и переломов, но Лорнер не обматерил меня за несвоевременное вмешательство. Смотрел внимательно, словно оценивая, потом бросил взгляд на искривленное болью лицо Сюрнина, на его ногу, и вдруг встал, уступая мне место. «Пробуй». Сюрнину было все равно, кто избавит его от боли, лишь бы помог. Присев у его ноги, чуть напрягся, и рентгеновское зрение послушно включилось. Я присмотрелся к месту перелома и невольно матюгнулся, как говорят медики, закрытый перелом со смещением. Концы костей разошлись недалеко, но если потащим парня в таком виде, острые концы точно порежут мышцы. Калекой, может, и не станет, но нормально ходить сможет не скоро. Может, и из армии уволит. Прежде чем тащить парня, нужно для начала хотя бы кости сложить. А тут еще Сюрнин застонал, не выдержав боли, и после этого я действовал уже на автомате. Одной рукой придержал затылок парня, а пальцем второй коснулся его лба, посылая энергию с приказом на сон. Несколько мгновений, глаза парня закатились, и я осторожно опустил его голову на землю, оглянулся по сторонам. Вокруг весь взвод, все напряжены, не сводят с меня взглядов, но молчат. Уже хорошо, теперь надо срезать сапог с поломанной ноги. Можно попробовать сложить кости и так, но мне лучше чувствовать непосредственно ногу, чтобы не сделать хуже. Я обернулся к Лорнеру. Меч. Тот все правильно понял, у новобранцев кроме деревянных мечей вообще ничего нет, и послушно протянул свой меч. Я на всякий случай проверил остроту лезвия. Не супер, но другого все равно нет. Придержи ногу. Лорнер присел рядом, и на пару мы нашли положение, при котором нога не болталась. Лорнер держал, а я, приложив меч плашмя к ноге и чуть оттянув сапог, стал потихоньку срезать тонкую полоску кожи, раскрывая сапог. Не быстро, но торопиться сейчас нельзя. Осторожно стянув развороченный сапог, наконец смог точнее разобраться с переломом. Потихонечку, по миллиметру, стал сдвигать ступню, стараясь поставить кости голени в правильное положение. Вроде, такая фигня, сложить кости, а вы попробуйте сломать палку об колено, а потом сложить половинки в единое целое, а в живом человеке еще и мышцы. И если бы не мое рентгеновское зрение, я бы, наверное, вообще не рискнул что-то делать. Как медики это делают вслепую, вообще не представляю. Потихонечку, но у меня получилось. Во всяком случае, я посчитал, что кости встали как надо. Потом примотали шины, я еще чуть подправил, а потом чего-то расхрабрился и запустил заклинание, предназначенное как раз для лечения и сращивания переломов. Понаблюдал немного, как буквально на глазах нарастает новая ткань в местах переломов, и совсем успокоился. Встал, разминая затекшую от неподвижности спину, и наткнулся на внимательный взгляд Ларнера. Теперь надо как-то перенести в гарнизон. Ларнер посмотрел на спокойно спящего Сюрнина, кивнул. Больше ему ничего объяснять не надо. Сам срубил несколько жердин, быстро соорудили носилки, накидали на поперечины свои телогрейки, осторожно переложили на носилки Сюрнина. Ну и все. Дальше как в кино, отряд возвращается с поля боя, неся на плечах носилки с телом раненого товарища, с той лишь разницей, что за ногу Сюрнина я теперь не волновался, а значит, можно и улыбаться, и подставить лицо осеннему солнышку. Иногда ловил на себе взгляд Ларнера, но сейчас мне было все равно. Свое дело я сделал хорошо, а на все остальное плевать. Мы принесли Сюрнина к лекарскому дому, и Корн отправился за подмогой. Вышедший лекарь приподнял веко неподвижного Сюрнина, потом удивленно глянул на нас, также молча обследовал ногу парня, снова удивленно глянул на нас и молча ушел в дом. Через некоторое время вернулся уже с целительницей. Та повторила его действия, да еще и заклинание диагностики запустила. Разогнувшись, постояла в задумчивости, потом глянула на Ларнера. «Рассказывай». Целителей здесь очень уважали, поэтому Корн вытянулся. Марш-бросок у нас был, а потом у Сюрнина нога между камнями попала. Ну, мы ему ногу примотали к палкам как смогли, и сразу сюда. Целительница чуть кивнула. Нога точно была сломана, но сейчас кости сложены как надо, и состояние такое, словно перелом был неделю назад. Это как? Ларнер растерялся. Не знаю, госпожа целительница. От силы часа два прошло, и никто из вас ничего с парнем не делал. Корн чуть замялся. А что мы могли сделать? Мы же простые солдаты, и обучены самому простому. Рану там, перевязать, к сломанной руке или ноге палки примотать. Значит, никто и ничего. Ну, замялся Ларнер, разве что сапог немного ногу поворачивал, когда палки приматывали, а так никто и ничего. Целительница медленно перевела взгляд уже на меня. Рассказывай. Я мысленно чертыхнулся. Вот уж точно, доброе дело без наказания не останется. Теперь придется выкручиваться, а то целительница что-то заподозрила. Так это, замямлил я, был у меня простенький артефакт, купил по случаю на базаре. Ну а когда это случилось, я кивнул на Сюрнина, я и решил его попробовать. К ноге приложил, и он, вроде как, помог. Покажи. Чего показать? Не понял я. Артефакт покажи. Ага, бегу и падаю. Так он одноразовый был. А как помог, так я его и выкинул. Одноразовых не бывает, строго сказала целительница. Да, точно, не бывает. Вернее, нет смысла такие делать. Ну, который продавал, сразу предупредил, что камень с червоточиной, и после запуска заклинания энергия пойдет сильно, и камень может рассыпаться. Так, в общем-то, и получилось. А зачем мне сломанный? Я его и выкинул. Целительница в задумчивости смотрела на меня, потом словно опомнилась. Повернулась к лекарю. Так, этому, могиня кивнув на Сюрнина, сменить палки на нормальные шины. Через неделю можно снять. А ты, это уже мне, иди за мной, целительница. Это офицер в нашей табели о рангах, но она не мой начальник, и я оглянулся на Ларнера за разрешением. Тот сразу кивнул. Делай, что приказала госпожа. Ну, идти так идти. Когда зашли в скромный кабинет целительницы, та резко развернулась ко мне, и опять. Рассказывай. Чего рассказывать? Не понял я. Правду. Сердито рыкнула женщина. Так я это и так все рассказал, промямлил я. Как ты умудрился правильно сложить кости? Где ты этому учился? Так нигде, удивленно ответил я, глядя на женщину честными глазами, просто она лежала как-то неправильно, ну, я ее немного поправил, когда палки приматывали, и все, ну да, а когда она встала правильно, как мне показалось, тогда уже примотали ногу по-настоящему, а потом я амулет запустил, и он чего-то там сделал, а потом мы Сюрнина сюда принесли. Где ты научился запускать амулет? Так это мне тот мужик показал, что амулет продал. Вот просто показал и все, ты сразу все понял, ты ведь говорил, что амулет одноразовый. Блин, точно провалюсь на деталях, начал паниковать я. Этак показывал на другом амулете. Его запустишь, и сразу огонек загорается. Я и запомнил. Судя по лицу женщины, она не поверила мне ни на грош, но ничего не сказала, а покопавшись в ящике стола, протянула мне пару амулетов со шнурками для ношения на шее. Я покосился на них, но брать не стал. «Бери, теперь это будет у тебя», — приказала женщина. «А что это? Такие же амулеты для лечения. Один для заживления ран, другой для сращивания костей. А зачем они мне?» — искренне удивился я. «С простыми травмами и переломами справляются лекари, а со сложными уже нужна работа целителей, но мы успеваем далеко не ко всем. Раз уж ты можешь запускать лечебные амулеты, то почему бы не спасти еще чью-то жизнь?» Я на мгновение задумался. «Стать чем-то вроде младшего целителя?» Женщина кивнула. «Прошу прощения, госпожа, но это не мое. Я и крови боюсь, и где что в человеке, понятия не имею. Я научу», — тут же откликнулась женщина. Я подзавис. «Опять учиться?» «Не, конечно, знания лишними не бывают, и я бы с удовольствием приобщился к опыту целительницы, но что будет с моей легендой? Одно дело помощь случайно, но выставлять свои способности на показ, тогда уж проще над головой колокольчик повесить». На всякий случай я снова поклонился. «Еще раз прошу простить меня, госпожа, но целительство – это точно не мое. Да и пришел я в армию научиться убивать, а не лечить». Женщина пристально смотрела на меня. «А ведь одному ты уже помог, и даже не пожалел амулет, купленный для себя». Я смутился. «Да это все как-то», — я невольно склонил голову, пытаясь придумать отмазку. «Случайно получилось, госпожа. Просто случай подвернулся проверить амулет, ну я и...» Сюрнину все равно было, а так я хоть убедился, что покупал амулет не зря. Лицо женщины закаменело. «Хочешь сказать, что ты просто испытал амулет на своем товарище, чтобы не рисковать самому?» «Ну да», — обрадовался я такому хорошему объяснению, — «да и не товарищ он мне, так, вместе в одном взводе каких-то пару месяцев». Целительница долго молчала, разглядывая меня как какое-то неприятное насекомое, потом чуть махнула рукой. «Уходи». «А что, я совсем не против такому отношению здесь и сейчас, я только новобранец, и мне нафиг не сдались возможные почеты и уважения». Уже в дверях столкнулся с еще одной целительницей. Это была довольно молодой, но взгляд такой же цепкий. Я поклонился и этой, и торопливо вышел. Молодая женщина учтиво поклонилась. «Добрый день, леди Термани». Хозяйка отреагировал более спокойно. «Здравствуй, Хаспи. Как добралась?» Гостья служила в соседней части и приезжала довольно часто. Обсудить сложные случаи, просто поболтать. Что ни говори, но военный гарнизон – не то место, где женщина будет чувствовать себя комфортно. А ведь иногда хочется просто поболтать о жизни и обо всем на свете. «Нормально, леди Термани», — Хаспи оглянулась на дверь. «Похоже, парень в чем-то сильно провинился перед вами и просто счастлив убраться отсюда побыстрее», — улыбнулась женщина. «Ты его хорошо рассмотрела?» — вдруг спросила целительница. «Зачем?» — не поняла Хаспи. «Да и что в нем может быть интересного? Судя по форме, новобранец. Самый обычный, каких у вас всегда 3-4 сотни. У него магические способности. Слабенькие, но тем не менее. Сегодня вон лечебный амулет использовал, спас другому солдату ногу». «Да», — удивилась Хаспи, — «а что он тогда среди солдат делает?» «По его словам, несколько раз пытался поступить в академию, но на испытании дальше 10-го ряда пройти не смог, но запустить амулет у него получилось». «Бывает», — легкомысленно откликнулась Хаспи. Потом повнимательнее глянула на задумчивую целительницу. «Но что-то вас смущает?» «Смущает», — согласно кивнула Термани. «Не могу отделаться от ощущения, что парень мне врет». «В чем?» — заинтересовалась Хаспи. «Во всем», — вздохнула целительница. «Вот ты сможешь отличить необученного парня со слабыми способностями от слабого мага, закончившего академию?» «Ну и вопрос», — улыбнулась Хаспи, потом задумалась. «Если он не будет использовать магию?» — уточнила она, и целительница кивнула. «Ну разве что по манерам речи. Он хоть грамотный?» «Грамотный», — кивнула Термани. «По слухам, был в услужении у одной госпожи, а в перерывах между работал уборщиком в ее библиотеке, там и нахватался всякого. парень уборщиком, поразилась Хаспи. По слухам выходит так, улыбнулась целительница. Осталось проверить, как он моет пол, и сразу все станет ясно, довольно сказала Хаспи. Хорошо моет, улыбнулась целительница, сама как-то видела. Ну, тогда не знаю, вздохнула Хаспи, я просто не могу представить молодого мага, который умеет хорошо мыть пол и после академии пойдет служить простым солдатом. Кстати, у него ведь после академии должна быть обязательная служба в армии. У нас вон в этом году один приехал служить, так такой важный ходит, на простых солдат смотреть вообще считает ниже своего достоинства. Так что получается, что это обычный парень со слабым даром. В лучшем случае, начал учиться в какой-нибудь магической школе, но вылетел, не сумев сдать даже первую сессию. Получается так, кивнула целительница, и, уже повернувшись к окну, буркнула, и все равно он врет. Знать бы еще, о чем и зачем. После случая с Сюрнином мои отношения с остальным взводом не очень-то изменились, разве что стали спокойнее. А может, парни просто смирились. Ну что делать, если начальство ставит командовать именно меня? Могли назначить другого, со своими закидонами и тараканами в голове, и неизвестно, будет ли от этого лучше для остальных. Это сюда каждый приходит со своими представлениями о хороших командирах, с подсознательной мечтой о карьере, ведь он самый лучший, а когда пожили в реальной армии, посмотрели, какие бывают командиры в других взводах, то и оценка собственных командиров стала как-то меняться. И невольная мысль у каждого, а может, наши командиры еще не самые плохие, деваться все равно некуда, придется служить с теми, кто есть. Снова в дорогу. Появление Нордхальтера было внеурочным, но бумаги, которые он привез, требовали, чтобы Норду было оказано максимальное содействие. Всего и делов-то, отдать всех новобранцев, кто хоть немного готов к службе. Норд Талим был не против, для этого здесь и готовили новобранцев, но от него требовали слишком много и сразу. Приехавший покупатель был в одном звании с Нордом, явно хлебнул всякого на службе, но сейчас он требовал слишком многого, и вот снова начинает выкручивать руки. Ну что ж, 80 уже есть, осталось добрать хотя бы еще десяток, твердо сказал Халтер, отдвигая стопку личных дел в сторону. Побойся богов, вздохнул Талим, я и так отдал тебе всех, кто хоть немного научился держать оружие в руках, надо и остальным что-то оставить. Я все понимаю, кивнул Халтер, но положение на границе с Палнером, он неопределенно покрутил пальцами, настоящих боев пока нет, но мелкие стычки возникают постоянно. У нас и так уже десяток убитых и полсотни раненых, и это не считая недокомплекта, который был до этого. И новые части командования не дает, чтобы нас не обвинили непонятно в чем. Так что не жадничай, давай еще. Вы рядом со столицей, еще наберете, а части на юге могут и подождать полгодика. У них не горит. Вздохнув, Талим достал из стола еще одну папку с бумагами. Ладно, от сердца отрываю. Эти трое, он передал несколько листков, почти готовые командиры отделений. Опыта и умений, конечно, кот наплакал, но хотя бы думают, что делают. Эти четверо, неплохие мечники, Норд передал еще несколько листков, из семей военных, родня учила или еще кто. Хотел оставить их как будущих инструкторов, но раз надо. Халтер быстро просмотрел листки и вопросительно глянул на последний листок в руках Талима. Тот задумчиво протянул, глядя на записи. Про этого я даже не знаю, что сказать. Грамотный. Уставы выучил чуть ли не наизусть и теперь чуть что, давит цитатами. Прямо по памяти, какой параграф, какой пункт, что написано. По слухам, был в услужении у какой-то слишком охочей бабы, а между делом прибирался в ее библиотеке, но я в это не очень верю. Может, из дома сбежал, поругавшись с родителями, я не стал особо копать. Точно не военный, точно не аристократ, но сумел поставить себя с остальными солдатами, и последнее время при необходимости замещает командира взвода на тренировках и построениях. Не орет, не ругается, но при нем взвод ходит так, будто его муштровали полгода. Придумал бег с кричалками, теперь взвод даже бегает в ногу. По каким-то своим причинам тренировал своих строить черепаху прямо на бегу. Даже договорился с лучниками, и те на марше обстреляли его взвод тупыми стрелами. Очень интересно было наблюдать, как его взвод за несколько мгновений закрылся щитами, а потом двинулся дальше. Один раз избил часового за то, что тот уснул на посту. Другой раз ему устроили темную, а он, очухавшись, той же ночью устроил мордобой всему взводу. Еле угомонили. А так кулаки не распускает, словами давит и воспитывает. Норд вдруг улыбнулся. Иногда так занудствует, что однажды сам готов был пойти и сделать все как полагается, лишь бы прекратить эти правильные разговоры. Он снова стал серьезным. Мечом владеет как новобранец, но в поединках с ровней обычно побеждает. Не рубится как все, а пытается уклониться, отвести удар в сторону, использует любую ошибку в нападении противника. Военного опыта никакого, но если объяснить ему задачу, справляется неплохо. Не служака, но все, что положено, исполняет от и до. И на закуску, Норд улыбнулся, у парня магические способности. Слабые, но все-таки. Говорит, что ничего не умеет, но недавно использовал магический амулет, чтобы подлечить своего бойца, сломавшего ногу, и целительница сказала, что все было сделано правильно. И такого отдаешь? Удивился Халтер. Отдаю, кивнул Талим. Хотел оставить его как будущего инструктора здесь в части, только намекнул, но парень сразу отказался. Сказал, что сам пока ничего толком не умеет и делать ему здесь нечего. А к целителям? Там тоже сказал, что может только готовый амулет запустить, а больше ничего и не умеет. Да и не лежит у него душа к целительству. Так что парень, вроде, и со способностями, но толком его использовать пока не получается. Поставишь в общий строй, и от остальных он ничем отличаться не будет. Другими словами, сейчас это только простой новобранец, а кем он может стать в будущем? Даже не знаю, задумался Талим, думаю, если отправить его в военное училище, то со временем вполне может получиться неплохой офицер. Наша целительница тоже к нему неравнодушна, даже предлагала научить чему-то, но парень категорически не хочет к ней идти. А пока, раз уж он хочет служить с самых низов, поставить его в хороший взвод, чтобы опыта поднабрался, дать пару целительских амулетов и что-нибудь боевое, вот тебе и почти маг по цене обычного солдата. Взвод его прикроет, а он, взвод. Да уж, Халтер внимательно просмотрел переданный ему листок, ни до солдат, ни до офицер, не до маг его бы здесь в части оставить, да учить нормально, но мне он тоже пригодится. Потом бросил взгляд на Талима, и все же ты что-то не договариваешь. Тот улыбнулся. Можешь не брать. Наверное, и правда, будет лучше оставить парня в части, а я тебе кого-нибудь другого дам. Даже двух. Какая разница, кому в общем строю стоять? Ну уж нет, Халтер решительно убрал листок в свою папку, разманул, а теперь обратно забираешь, а парня я найду куда пристроить. Очередной день начался как обычно. Подъем, зарядка, завтрак, а вот на утреннем построении начались странности. Во-первых, рядом с ротным стояли еще несколько офицеров, внимательно наблюдавшими за выстраивающимися взводами. Я еще подумал, проверка какая-то приехала, построились, терны отправились доложиться ротному, и там у них начался неожиданно оживленный разговор. Получив какие-то бумаги, терны вернулись к своим взводам, причем, чем-то очень недовольные. Во всяком случае, наш взводный пришел с сердито поджатыми губами, оглядел нас, потом глянул в бумагу. Люрих, Касанх, Сапог, вы эти из строя. Странно как-то, все из разных отделений, последнее время не пересекались, не косячили, так почему вызвали именно нас? Но приказ есть приказ. Вышли, развернулись к строю. Тарнова прошелся перед нами, и взгляд как-то странный. Вы трое поступаете в распоряжение. Он замялся и махнул рукой в сторону офицеров рядом с ротным. Сбор там. Мы оглянулись и с удивлением увидели группы солдат, тянущиеся от других взводов. Это что такое происходит? Но ответить некому, а Тарнова потерял к нам интерес. Взвод, направо, шагом марш. Мы проводили взглядами уже ставший почти родным взвод, и переглянулись. Ну что, пойдем. А на месте сбора уже шла суета. Новые офицеры строили новые взводные коробки. И принцип построения простой, как зарядка обоймы. Всех подходящих просто строили по 10 человек, вот и готово отделение. Мы попали в третий взвод. Наконец, всех построили, и вперед вышел незнакомый Норд. Оглядел строй и рявкнул. Равняясь, легкое движение, все привычно подравнялись, и тут же, смирно, строй замер. Норд оглядел нас, и уже спокойнее. Вольно. Я ваш новый командир, Нордхалтер. Вы идете на пополнение части на северной границе королевства. Первым взводом будет командовать Терн Дином, из-за спины Норда вышел один из офицеров. Вторым будет командовать Терн Варна, третьим Терн Ханар. Вот этого офицера я рассматривал более внимательно, все-таки командовать будет нами. Внешне ничего особенного, лет под 30, лицо самое обычное, и такое впечатление, что он тоже не в восторге от предстоящего командования непонятно кем. Ахалтер продолжил: «Командиры отделений будут временные. Первый ряд в отделениях будут командирами». Я облегченно перевел дух, я-то в середине стоял. «Сейчас подходите к повозке у плаца и получаете вещмешки. Набор у всех одинаковый, запасные портянки, кусок мыла, полотенце, кружка, ложка, буханка хлеба и фляжка с водой. Это вам на тот случай, если будет задержка с едой. Через полчаса выступаем, и уже офицерам, командуйте». И опять команды, равняясь, смирно, направо. И у всех, наверное, одни и те же вопросы, что за хрень творится. Почему забирают не взводами, как мы пришли, а какой-то странной россыпью? По какому принципу нас выбирали? Почему такая спешка? Почему не говорят, что можно забрать свои вещи из казармы? Там и брать-то нечего, тот же кусок мыла и полотенце, но все равно странно. Сплошные вопросы, но новые терны показали свой опыт в обращении с новобранцами, несколько человек уже получили по морде за медлительность, и через час мы уже топали по пыльной дороге куда-то на север. Живи да радуйся, что хоть какое-то время отдохнем от изматывающих тренировок, но радовались мы рано. Сколько помню по книжкам об армии, пеший марш рассчитывают исходя из средней скорости 5 км в час, и нужен отдых через каждый час на 10 минут. Тренированный человек может проходить и по 7 км в час, но тут вопрос, как долго он сможет двигаться в таком темпе, да и у всех выносливость разная. В сутки двигаться не более 10 часов, и это включая время обеда. Если марш длительный, допустим, неделю, за это время должно быть 2 полных дня на отдых, а у нас небольшой отдых через 2 часа ходьбы. Воды там попить, в кусты сбегать. Обед готовили заранее высланные вперед повара из нашего хозвзвода, но на все про все давали лишь час, и снова в дорогу до самой темноты. Ужин, и все валились у костров. Некоторым не везло, и их назначали в караул. Непонятно, кого могла заинтересовать толпа измученных новобранцев, но устав есть устав. А чуть расцветало, снова в дорогу, и так день за днем. А кто думает, что это была просто прогулка, пусть попробует идти по 14 часов в день, а я потом послушаю впечатления. Офицерам было легче, эти не стали изображать солидарность с солдатами, и ехали на лошадях. И спали они в палатках, а не как мы, на земле у костров. Хорошо устроились повара, эти ехали на повозках. Еще был прикомандированный лекарь, но он тоже ехал на лошади, а из работы было лишь лечение натертых ног. Через неделю, чуть живые, добрались до одного из гарнизонов нашего будущей части, и сутки мы просто отсыпались. Сходим поесть и снова спать. Нас не трогали. Вечером сводили помыться, а на следующее утро началось уже настоящее распределение. Как и по каким признакам, неизвестно, а выглядело очень просто. Заходит дежурный, выкрикивает фамилию или кличку, и все, на выход с вещами. Меня забрали одним из последних вместе с еще 5 новобранцами. Гарнизон стоял пустой, и почти все солдаты были где-то дальше в полевых лагерях, так что я не удивился, когда пришедший за нами кор наглядел нас, сверился со списком и коротко бросил за мной. Опять куда-то шли, а когда добрались до палаточного лагеря, нас поделили еще быстрее. Вышедший из штабной палатки Норд сверился с бумагой, потом сделал перекличку и сразу говорил: «Взвод такой-то, мне достался второй». После этого Корн повел нас по лагерю, останавливался у некоторых палаток и просто говорил: «Взвод такой-то, заходи». Меня встретил очередной Корн, оглядел, потом подвел к одной из палаток и кивнул на охапку веток у одной из стенок: «Будет твое место». Потом чуть снисходительно бросил: «Можешь сегодня валяться, поговорим завтра». Это он молодец, что так сказал. Может, понял по моему виду, что для меня сейчас это важнее всего. Конечно, неплохо бы и пожрать, но добравшись до конечного места, я что-то расслабился и стал расплываться как кисель. Только положил вещмешок под голову, закрыл глаза, и все. Утром проснулся от того, что меня трясли за плечо. «Просыпайся, солдат, служба уже началась». Привычка к исполнению приказов уже начала проникать в мою кровь, и я, даже толком не проснувшись, уселся на своей импровизированной кровати. Меня пошатывало, глаза открывались с трудом, но я смог закрепиться в одном положении. Рядом стояли двое мужчин. Один, судя по нашивкам, Корн. Кажется, это он меня вчера встретил. Второй был обычным солдатом, но расслабленная поза и спокойное выражение лица могли указывать на опыт и хорошие отношения с непосредственным начальством. Мужчины смотрели на меня с легким интересом, и я, подумав, все-таки встал. «Солдат Сапог прибыл для продолжения службы», — доложился я. Корн никак не отреагировал, продолжая разглядывать меня, а вот второй заулыбался. «А что, хорошая кликуха для новичка? Сапог, иди туда! Сапог, бегом сюда!» И сразу всем понятно, кому и что делать. Корн покосился на говорившего. «Ну, раз тебе нравится, вот и будешь возиться с сапогом. Проверишь, чего он стоит, все покажешь. Днем сходим к коптерщику, возьмем, чего не хватает. Ты ведь без оружия пришел?» — спросил он меня. Я кивнул. «Так нас прямо с развода забрали. Вызвали по кличкам, дали вещмешки с хлебом и водой, и прямо к вам. Неделю шли, как на пожар гнали». Мужчины переглянулись. «Ну, пожар не пожар», — протянул Корн, — «но люди нам не помешают». Помолчал немного. «Меня зовут Татлих, но обращаться будешь только господин Корн. Это», — он кивнул на второго, — «пекун. Со всеми вопросами к нему. Теперь он для тебя за место и мамки, и няньки». «Все понял, а чего там не понять?» Я вытянулся. «Так точно, господин Корн», — тот кивнул. «Хоть чему-то успели научить? Сколько был в учебке?» «Почти 2,5 месяца, господин Корн». «А до этого меч в руках держал?» «Никак нет, господин Корн». Корн покосился на пекуна, и тот вынес вердикт. «Мясо». «Ну, можно было и не обзываться. Я и так знаю, что мой уровень как солдата где-то около нуля. Ходить строем немного научился, а в реальном бою я только место в строю буду заполнять. Жаль, что я не супер-пупер, схватывающий все на лету, но что поделать. Стать настоящим солдатом я смогу только через пот и боль. По-другому никак». Для начала пекун показал, где умывальник и туалет. Умывальники обычные, типа рукомойника с сосочками. Рядом бочки с водой, которые наполняют дежурные. Сортиры тоже типовые, в стороне от палаток. Меня больше удивили палатки, поставленные как по линеечке. Порядок — это само собой, но каждая палатка стояла на деревянных щитах, да еще и окопана, чтобы во время дождя не подтапливала. «Пекун, а почему у вас палатки на деревянных основаниях стоят?» — не удержался я от вопроса. «Как почему?» — не понял пекун. «Чтобы грязи поменьше было, да и холод от земли не так тянет». «Это понятно», — кивнул я, — «но это ведь сколько мороки доски с собой таскать». «А, дошло до пекуна, так мы эти щиты с собой не таскаем. Мы ведь часть приграничная, так что у нас устроено несколько таких лагерей в удобных местах. Учения там или на усиление выдвигаемся. Пришли, а лагерь уже почти готов. Палатки поставили, и можно сразу другими делами заниматься. И никто доски себе во двор не таскает». Пекун хмыкнул. «Так здесь в округе народа не очень много, все друг друга знают. Если здесь убудет, а во дворе у кого прибудет, то возвращать придется кратно. Несколько особо хитрозадых попробовали, теперь тихо. А сейчас у нас что, учение или усиление?» Пекун вдруг помрачнел. «А хрен его знает, начальство нам не докладывает», — буркнул он. «А по слухам, то ли наши на той стороне границы семью вырезали, то ли они на нашей, потом за эти семьи пришли поквитаться, еще кого-то убили, а теперь здесь вообще непонятно что. Хорошие дороги в паре дней отсюда, а здесь только холмы, лес, да несколько ферм. Делить здесь особо нечего, но вот уже с месяц, наверное, ходим малыми отрядами друг за другом. Граница здесь только на словах обозначена, так что всегда можно сказать, что это полнерцы к нам забрели или что наши там заплутали, а значит, можно и оружием пригрозить. До тебя парень один был, так он вообще». Шли по тропинке между холмами, и вдруг из леса стрела прилетела прямо в глаз. Кто стрелял, зачем, неизвестно, а человека нет. Некоторое время шли молча, потом пекун встряхнулся от мрачных мыслей. «Ладно, пойдем перекусим». «Что, вот так, вдвоем?» — удивился я. «А почему и нет, если повара знакомые?» — хмыкнул пекун, но потом пояснил: «Здесь не как в гарнизоне. Кто в карауле, кто в нарядах, кого в поиск вдруг решили отправить, а кто вернулся неожиданно, так что у поваров всегда есть в запасе лишний бачок с кашей для таких случаев». Столовой здесь оказался обычный навес, под которым стояли столы в 2 ряда. Человек 100 точно можно за раз накормить. Пока ели, пекун просвещал меня про лагерную жизнь, благо что всегда можно ткнуть пальцем и уточнить: «Это в той стороне, это за той палаткой». Потом меня приодели. Старенький исцарапанный кожаный доспех, старенький шлем в виде котелка, старенький меч, от бесконечных заточек ставший на пару сантиметров уже. Сам пекун был одет несравнимо лучше, и я решил обидеться. «Я что, клоун, что ли?» Но пекун смотрел на меня без улыбки, и сразу пояснил: «Здесь у нас полевой лагерь, так что это из старых запасов, на всякий случай. Вернемся в часть, оденем нормально». «А, ну тогда ладно». Потом пошли на поляну для тренировок. Пекун не стал издеваться над моей подготовкой, и весь день мы провели, отрабатывая простейшие приемы боя. А вечером Пекун дал хороший совет: «Если начнется какая заваруха, ты, сапог, главное, вперед не вылезай, и за спины не прячься, но если вылезешь вперед, сдохнешь после нескольких ударов. А если повезет, мы через пару лет из тебя настоящего мечника сделаем». И хмыкнул так это ехидно, но я почти не обиделся. Уже одно то, что меня не матерят за мои корявые стойкие удары, уже мне в плюс. Хоть чуть-чуть, но чему-то я научился. А когда уже засыпал, до меня вдруг дошло: а ведь в этой глуши меня точно никто не найдет, банально не узнают в моем нынешнем наряде. И это здорово. Решение уйти в армию было спорным, но пока у меня все складывается отлично. На следующий день наше отделение отправили на патрулирование, но я, честно говоря, ничего не понял. Мы куда-то шли, шли. По холмам и тропинкам, по лесам и большим полянам. Вел нас Татлих, у него даже карта была, и он что-то в ней понимал. Несколько раз устраивали что-то вроде засад, но нам никто не попался. Пару раз сами от кого-то уползали чуть ли не по-пластунски, но лично я не понял от кого и почему. А когда уже в темноте вернулись в лагерь и, поев, отправились спать, я вообще успокоился: вот так служить я не против. Ни начальство, ни строевой, знай себе, гуляй по лесу. При хорошей камешке это вообще можно считать лесным санаторием. Интересно, на сколько килограмм я поправлюсь при таком режиме. После патрулирования никуда не пошли, но за меня снова взялся Пекун. Отжимания, бег, силовые упражнения, бой на мечах. Почти идеально, личный тренер, но к обеду я едва переставлял ноги. На следующий день отдохнул в наряде на кухне, а потом опять усиленная тренировка с Пекуном. Вечером, добравшись до лежанки, невольно подумал: блин, как же хорошо было в патрулировании. Я понимаю, что тренировки нужны, но я ведь сдохну от такого усиленного внимания. Пока спасает моя энергия, которой я восстанавливаю мышцы, но Пекун солдат опытный и может заинтересоваться моей странной выносливостью. Придется тренироваться и восстанавливаться естественным образом. Новый день и такой приятный приказ: идем на патрулирование. Ура! Хоть отдохну немного. Снова гуляние по лесу. Остальные смотрели по сторонам, а я, доверившись более опытным солдатам, просто наслаждался прогулкой. В этих местах стала золотая осень, тепло, листья под ногами шуршат, легкий ветерок гуляет. Перекусили хлебом и колбасой, которые нам выдали, даже подремали немного. Посчитав, что на сегодня хватит, повернули к лагерю, но в какой-то момент что-то изменилось. Внешне все как обычно, деревья, холмы, но взгляды у солдат стали очень уж пристальными. По сторонам смотрит дольше, чем обычно, остановки чаще, следы какие-то на земле высматривали. Я пока ничего особого не видел, но постепенно напряжение передалось и мне. Все эти непонятные остановки, потом перебежки, настороженные взгляды по сторонам, потом начали резко менять направление движения. Стало складываться впечатление, что это не мы кого-то ищем, а мы сами оказались объектом пристального внимания, причем, с разных сторон. Несколько раз затаивались, ожидая непонятно чего, и настороженно вслушиваясь в окружающий лес. Наконец, и я увидел причину тревоги. Сначала заметил группу солдат на склоне соседнего холма, и там был явно не десяток. Потом в проходе между холмами пробежали еще не меньше двух десятков солдат, и тоже в нашу сторону. После этого мы побежали, и я мысленно поблагодарил командиров, устраивавших нам марш-броски каждый день. Бежал я не как лось, но хотя бы не сильно отставал от других. Снова резко меняли направление, словно пытались проскочить сквозь стягивающееся вокруг нас кольцо, а когда стали слышны и чужие команды, все без дополнительного приказа достали мечи из ножен. Чувствовалось, что в любой момент мы можем выскочить прямо на чужаков, и цацкаться с нами никто не будет. В какой-то момент выскочили на край очередной долинки, и даже я понял, что теперь нам пицца. Сзади уже слышен шум приближающейся погони, а в дальнем конце долинки из прохода между холмами выбегали еще с полсотни чужих солдат. Нам нужно бежать в другой проход, но эти нас заметят и точно успеют перекрыть дорогу. Сзади догоняют, спереди встанет заслон, и шансов отбиться от такой толпы у нашего десятка нет. Неужели подыхать придется вот так, бесславно, неизвестно ради чего? совершенно не хочется. Я могу смести все вокруг магией, сжечь, раздавить, заморозить, утопить, но что станет с моей легендой? Появление сильного мага среди обычных солдат громыхнет бомбой, и объясняться мне придется очень долго. Сначала с армейскими магами, а потом и Горгона с Академией подтянутся. Бежать через границу, ага, здорово получится, сначала уничтожил солдат, а потом приполз убежище просить, чем может закончиться такой разговор, я даже не представляю. Потом мелькнула дурная идея, как и спастись, и людей зазря не убивать. Тем, что бежали к нам от дальнего прохода, надо было обогнуть холм метров 70 высотой, так почему бы не снести его, напугав солдат и заставив отступить. А чтобы никто не догадался, сделать все цветной магией. Обычные маги не поймут, что это было, а солдатам и внешних проявлений будет достаточно. Мы как раз остановились, решая, в какую сторону прорываться, и я быстро создал заклинание. Было как раз подходящее из земляной серии, которое я пробовал в мертвых землях, и оно должно было создать земляной поток на ближнем к нам склоне. На мгновение возник вопрос, какой энергией его рисовать, и мне почему-то захотелось сделать это голубым цветом. Неизвестно, какие могут быть побочные эффекты, но сейчас не до осторожности. Энергии я вбухал немерено, заклинание улетело в холм, а мы снова рванули, надеясь оторваться от преследователей. Пробежали от силы шагов 100, и вдруг из долинки накатил нарастающий шорох гул, словно сотни огромных самосвалов решила разом высыпать из своих кузовов тысячи тонн песка. Все невольно остановились, оглянулись назад и замерли, потому что зрелище было пугающее. Холм еще сохранял свою форму, но во все стороны текли буквально реки земли. С чем сравнить, даже не знаю. Наверное, с огромным селем, но никакого бурления потоков не было. С гигантским оползнем, вот как был склон, так он и плыл целиком с деревьями, кустами, которые словно погружались в эту земляную реку, оставаясь стоять вертикально. Даже трава оставалась почти нетронутой, хотя поток растекался по долинке стремительно. Только вот не бывает оползни со всех склонов одновременно. Скорее, можно сравнить с огромным холмом жидкой грязи, который держал форму только за счет очень тонкой пленки, обмотавшей его со всех сторон. Но вот пленку убрали, и вся эта грязь стремительно поплыла во все стороны. После первого ступора чужие солдаты рванули обратно, и у них был шанс убраться живыми. Я тоже вздохнул облегченно, теперь и у нас появился шанс прорваться. Тоже рванули к тому проходу, что наметили перед этим, уже вбежали в него, и тут нам навстречу выскочил еще один отряд. Времени что-то придумывать уже не было, потому что солдаты сразу перемешались, и бой превратился в свалку, в которой каждый пытался ударить врага или спастись самому. А я, надо было сразу бить хотя бы искрами, но у меня снова включился внутренний блок, запрещающий использовать на людях непривычную магию. Потом можно было бы договориться со своими, чтобы помалкивали, но ступил, все еще пытаясь решить, можно ли сейчас быть магом или нужно оставаться только обычным человеком. Драгоценные мгновения были потеряны, и тут на меня наскочили двое. Несколько ударов я с грехом пополам отбил, а потом, похоже, сзади дали по голове, потому что перед глазами вдруг все поплыло, а потом темнота, в плену. Всегда трудно описывать возвращение из небытия. Почему очнулся? Что почувствовал первым? В этот раз я словно медленно выплывал откуда-то. Ничего конкретного, но в какой-то момент я что-то начал ощущать. Кажется, ощутил под руками холод земли. Попробовал приоткрыть глаза, и это получилось, хотя разницы никакой, вокруг вся та же чернота. Я что, ослеп, или наступила ночь, а я валяюсь на месте боя, но почему меня не добили? Чуть пошевелил пальцами, но трава не попалась, и земля какая-то странная, словно утрамбованная, похоже на тропинку, но когда на нас напали, под ногами точно была трава. Так куда я попал, и кто меня в это место притащил? Вряд ли наши, они наверняка погибли. Значит, я в плену, или бросили, посчитав мертвым. Попробовал пошевелить руками-ногами, и немного получилось. Чуть-чуть, но явных ран я не ощущал, разве что затылок и вообще всю голову ломило как со страшного похмелья. Стерпеть можно, но мне нужно поскорее выяснить, где я оказался, а в таком состоянии я даже шевелюсь с трудом. Уже привычно погнал энергию по телу с приказом лечить все, что больное и неправильное. Через несколько минут боль стала отступать, и я смог выпрямиться и лечь ровно. Вскоре смог различить какие-то глухие бубнящие звуки, словно где-то невдалеке разговаривали люди, и мне это не понравилось, потому что рядом могут быть только враги. Какое-то время было тихо, а потом раздался дикий крик боли. Человек кричал, кричал, и чтобы человек так кричал, ему должно было быть очень больно. Крики ненадолго стихали и снова резали слух, срываясь на визг. В лучшем для меня случае где-то там безрукий бездарный лекарь делал операцию без наркоза, а в худшем я снова погнал энергию, стараясь поскорее прийти в себя. Хотя бы попытаюсь сбежать, если представится такая возможность. Крики оборвались, и снова забубнил чей-то раздраженный голос, вроде матерился. Потом резкая команда, и послышались приближающиеся шаги нескольких человек, и вроде они что-то волокли. Ничего хорошего мне это не обещало, но я все равно обрадовался, потому что в кромешной темноте вдруг проявились отблески огня. Если я правильно понял, в той стороне было что-то вроде двери, потому что отблески пламени становились более явными и в виде двух коротких полос. Наверное, дверь неплотно прилегает сверху и снизу, вот я и заметил свет. Ну, хотя бы я не ослеп, и то хорошо. Люди прошли мимо по коридору, потом вернулись, послышалось звяканье ключа в замке, потом громыхнул засов. Дверь открылась и в комнату вошли двое мужчин, но я не стал вскакивать с криками, где я оказался, а наоборот, посчитал более правильным остаться неподвижным, наблюдая за вошедшими сквозь чуть приоткрытые веки. Двое, мужчины средних лет, один держал фонарь, оглядываясь по сторонам, и я смог их немного рассмотреть. Судя по некоем подобии формы, это тоже солдаты, и отличие от уже привычной мне было лишь в незначительных мелочах типа пуговиц, цвета материала, чуть другом фасоне шапочки. А может, мне так показалось в неровном свете факела. Второй посмотрел куда-то в угол, потом на меня. Снова в угол, снова на меня. «Кого потащим?» — с сомнением спросил мужчина. Первый тоже глянул в угол, потом на меня. «Тот в углу, вроде, ближе и тяжелее», — уточнил второй. «И вообще, он весь в крови, только испачкаемся. Раз в крови, значит, может истечь кровью. А тебе не все равно?» «Мне, все равно, но концы хочет поговорить со всеми тремя, а на том парне крови совсем немного, может и подождать. Так что потащили этого, а то концы ждать не любит». Солдаты взялись за руки окровавленного человека, лежавшего в углу, и без всякого сочувствия или жалости поволокли его на выход. Причем, не забыли забрать с собой фонарь, да еще и закрыли двери на засов, и на замок. Опытные или привыкли действовать по инструкции, в любом случае, в поддавки со мной они играть не стали. Некоторое время было тихо, потом я вдруг почувствовал всплеск магической энергии, и вроде было использовано заклинание из целительской серии. Я что, ошибся, и здесь какой-то армейский лазарет, и пленных тоже лечит, хотя и не особо церемонясь. Какое-то время стояла тишина, потом снова бубнящие голоса, потом в разговоре стали появляться паузы, и вдруг опять дикий крик боли. Все-таки здесь не лазарет. Очень хотелось вмешаться, разнести эту халабуду к чертовой матери, поубивать всех, но я лишь пересел к стене и, опершись спиной, попытался оценить обстановку. Исходные данные: я в плену, и меня скоро будут пытать, выбивая какие-то сведения. Ничего хорошего это мне не сулит. Что в такой ситуации делать? Вариант первый, напрашивающийся и очевидный, пойти и всех убить. Наверное, смогу, только я понятия не имею, где я нахожусь и что вокруг творится. Может оказаться, что я в подвалах какой-нибудь супер-пупер крепости, где на каждом шагу охрана и маги. Можно создать Кремль Тарнтона, но чем все закончится, я уже не увижу, так что ломиться напролом пока не лучший вариант. Вариант второй – подождать. Чего? Хотя бы какой-то определенности, хоть немного понять чего и как. К тому же, у меня маленькое преимущество, я пробыл в части всего 5 дней, и практически ничего не знаю. Вот на это и надо упирать, я из деревни, только приехал и ничего не знаю. Это истинная правда, и подловить меня на вранье не получится. Может, дадут по морде, попинают немного, но взять с меня нечего. Могут и в расход пустить за бесполезность, но тогда и у меня не будет ограничений в выборе средств, раз вопрос встанет о выживании. План простенький, всего-то и надо делать, что ничего не делать. Сиди у стеночки, жди, когда за тобой придут. А еще очень хотелось закрыть уши, чтобы не слышать крики, доносящиеся из коридора. Дикие, срывающиеся, они давили на психику, и приходилось сдерживаться, чтобы не встать и не начать всех убивать. И еще мелькнула странная мысль, что криков слишком много. Еще понятно, когда вопрос-ответ, а если ответ не понравился, то можно и попытать немного, чтобы сломить волю и узнать правду. А сейчас криков было слишком много, слишком долго. Человек уже должен сломаться, его только допрашивать, но человека пытали снова и снова. Зачем заставлять человека страдать сверх необходимого? Объяснения не было, и надежда на короткий разговор со следователем становилась все более призрачной. Наконец, крики оборвались, затем послышались шаги тюремщиков, волокущих тело моего сокамерника. Открылась дверь, тело затащили и бросили в угол, тюремщики повернулись в мою сторону, и, немая сцена, видимо, они совершенно не ожидали увидеть заключенного, до этого валявшегося беспомощной тушей на полу, сидящим и спокойно рассматривающего своих тюремщиков. Не знаю, чего они ожидали и к чему их готовили, но после десятка секунд настороженности привычки взяли верх. «А ну встать!» – заорал один. Я не стал ерепениться. Встал, ожидая следующую команду. Пошел на выход. Да я и не против. Хотя бы узнаю, куда ведет коридор от моей камеры. Оказалось, никуда. Пока один стражник снова запирал дверь, а другой не спускал с меня настороженного взгляда, я успел немного оглядеться по сторонам. Никакая это не тюрьма, а просто подвал какого-то дома. Пол земляной, пространство поделено каменными стенками на клети для припасов, но сверху не каменные своды, а лишь деревянное перекрытие. Лаги мощные, доски толстые, но это всего лишь пол для первого жилого этажа. Магической защиты никакой, и если что, я вынесу все это дерево с одного удара. Справа смутно виднелась крутая лестница наверх, но меня повели налево. Здесь тоже был закуток примерно 5 на 5 метров, но это, скорее, один конец подвал не стали резать на клети, вот и получился довольно большая комната. Никаких дверей, просто продолжение коридора. Поэтому и крики было слышно так хорошо. Прямо посреди комнаты к потолочной балке прицеплен блок. Один конец веревки уходил к стене, а на другом, спускающемся вниз, чуть покачивался крюк. И сам крюк, и пол под ним были залиты чем-то темным, и я уже знал чем. Что удивительно, ни пылающей жаровни, ни жутких инструментов поблизости не наблюдалось. У дальней стены небольшой стол, на котором лежали листки бумаги. За столом еще один солдат, видимо, писарь, а сбоку от стола сидел человек в офицерской форме. Похоже, именно он и ведет допросы. Внешне ничего особенного, ни атлетической фигуры, ни красивой морды, которая понравилась бы женщинам. Субтильное телосложение, совершенно лысая голова, глаза чуть на выкате, но выражение лица как у прокурора, приготовившего речь с требованием о расстреле. Если моя вина в чем-то и будет, то это точно преувеличит ее раз в 10, а адвокаты здесь не предусмотрены. А еще, бля, офицер оказался магом земли, довольно средним, но все же, и тоже, наверное, будет спрашивать про мой резерв. Я ожидал чего угодно, но офицер вдруг расплылся в улыбке. Надо же, какой подарок, я-то потратил столько времени, а всего-то и надо было самому посмотреть наших гостей. Позвольте представиться, Тернканцих, с кем имею честь. Я опешил, это он что, со мной так разговаривает? На великосветский прием обстановка точно не тянет. Замявшись, я все-таки выдавил из себя. Солдат сапог, господин Терн. Ой, как интересно, непонятно чему обрадовался Терн, и кличка такая сочная. И как же ты здесь оказался? Да мне-то откуда знать, удивился я. Нас на патрулирование отправили. Ходили, смотрели по сторонам, потом куда-то бежали. Потом на нас другие солдаты наскочили, драться начали, а потом, похоже, мне по голове дали. Очнулся уже здесь. И ты не знаешь, где вы были, откуда? Нас дней 5 назад из учебного лагеря пригнали. Только и знаю, что Карна нашего, и еще одного солдата, которого приставили ко мне, чтобы, значит, поднатаскать немного. Остальных разве что в лицо немного запомнил. И как же их звали? Карна Татлих звали, а того солдата, Пекун. И больше никого, так 5 дней всего, господин Терн. Из них один день на кухне бачки мыл, а один день мы еще по лесу ходили. И не знаешь ни названия части, ни командира, ни где находится. Да кто же это все новобранцу рассказывать станет, господин Терн? Да и неинтересно мне это было. Тут бы пожрать да выспаться, а об остальном вообще голова не болит. Ну да, ну да, покивал головой Терн. Так, подвесьте-ка его. Солдат, стоявший за моей спиной справа, врезал мне по печени, и пока я корчился от боли, меня вытряхнули из телогрейки, завернули руки за спину, подцепили их к крюку и подтянули вверх так, что стоять я еще мог, но только на цыпочках. Чувствуется немалый опыт, сволочи. Ну как, память прояснилась. уже без улыбки спросил следователь. «Да я как на духу, господин Терн», — простонал я, — «все, что знаю, все расскажу, только и вы сделайте снисхождение, я ведь и в самом деле мало что знаю, ведь только-только сюда пригнали. Что можешь рассказать про холм?» «Это про который?» — на всякий случай решил уточнить я, и тут же получил удар по почкам. «Про тот самый», — усмехнулся Терн. «Да они там все одинаковые», — попытался вильнуть я и снова получил удар. «Да нет, это был особенный», — смилостивился Терн, с интересом наблюдая, как я корчусь. «Ну, мы там бегали, бегали, а потом один холм вдруг опускаться стал и в разные стороны потек. Мы тогда уже долго бегали, сильно вымотались, поэтому я обратил на него внимание только потому, что дальше за ним другие солдаты появились. Но они убежали, и мы тоже побежали, а потом мне по голове дали. И как ты это сделал? Чего сделал? Не знаю что, но ведь холм растекся не просто так. Я на мгновение замер, с удивлением глядя на Терна. Это с какой стати он сделал такие выводы? Я ведь солдат, господин Терн, мое дело мечом махать или в карауле стоять. А где там что в стороне, так это не моя забота. Терн поморщился. Говорить, значит, не хочешь. Может, это и к лучшему, и уже стражником, бадью ему. Звучало нехорошо, и я очень удивился, когда один из солдат притащил от стены самую обычную деревянную бадью высотой сантиметров 50. С меня стащили сапоги и заставили встать в эту деревянную емкость. Тот же солдат принес еще и мешок и засыпал мои ноги самой обычной сырой землей. Я наблюдал за его действиями не столько со страхом, сколько с недоумением. Конечно, при желании орудием убийства или пытки можно сделать что угодно, но сырая земля, ну что, говорить будешь? Да я как на духу, господин Терн, вы только спрашивайте. Искренне соврал я, но тот сделал совершенно другой вывод. Не хочешь? Маг сделал непонятное движение пальцами, и земля вокруг моих ног вдруг стремительно затвердела, превращаясь в подобие бетона. Почти не больно, но ассоциации появились очень нехорошие. Он что, меня топить собрался? А маг небрежно бросил. На два пальца. Один из солдат кивнул и подтянул веревку, стянувшую мои руки, на эти самые два пальца. Обычно, когда подвешивают человек на вывернутых руках, там дело ограничивается собственным весом. А сейчас у меня на ногах висели еще 20 кг. Тут тебе и вывернутые руки. Тут тебе и совсем недобровольная растяжка. А маг встал передо мной. Видишь ли, сапог, картина получается очень даже интересная. Некий молодой человек с магическими способностями под видом новобранца прибывает в часть на границу нашего королевства, на следующий день идет в разведку, а через 3 дня снова разведка, во время которой была использована неизвестная магия, заставившая растечься большой холм и угрожавшая убить наших солдат. Какой вывод после этого сделает любой нормальный человек? Вопрос был риторический, не требующий ответа, но меня разобрала злость, что меня могут назначить крайним только из того, что следователь заметил мой слабый уровень источника. Любой нормальный человек сразу подумает, что все слишком просто и очевидно. Вас даже не волнует, что источник у меня есть, но крайне слабый, а заклинания я вообще едва вижу. Решили выслужиться, а меня крайним сделать? Что там дальше? Убьете при попытке к бегству, пока не успел чего-нибудь лишнего сболтнуть. А у тебя есть что сболтнуть? Спокойно спросил маг. Постоял, разглядывая меня, потом вдруг подошел и сорвал с моей шеи самодельный оберег. Покрутил перед глазами, потом отошел к столу и какой-то железякой разбил на кусочки. Осторожно достал мой билет, покрутил, рассматривая, потом глянул с усмешкой на меня. Ну что ж, новобранец, прибывший из учебки 5 дней назад и носящий на шее 1000 золотом, расскажи еще раз, как ты здесь оказался и чем занимался. Это наследство, буркнул я, чувствуя, что вся моя легенда летит к черту, на черный день берег. Ну да, улыбнулся следователь. Потом вдруг встрепенулся, его вообще обыскивали, писарь, молчавший все это время, чуть пожал плечами. Когда их привезли, наши на словах передали, что этот вообще зеленый, после нескольких ударов вырубили. Доспехи, старье заношенное, даже на чучело стыдно надеть, так что все там и бросили, чтобы не возиться. А здесь, так другими занялись. А этот куда из камер денется? Терну явно было что сказать, но он сдержался. Обыскать. Один из тюремщиков небрежно прошелся по моим карманам, проверил телогрейку, зачем-то полез рукой в сапоги, но добычей стали только мои накопители из даренита. Маг долго крутил их перед собой, потом спросил, что это и почему эти камни у тебя. В то, что маг земли не смог опознать Даринит, я не поверил. Скорее, он меня проверяет. В лесу нашел. Гладкие, красивые, в руке хорошо лежат. Думал, поделки какие сделать, а может, получится продать кому. Маг подошел ко мне, постоял, сверля взглядом, потом небрежно бросил. Продать — это уже не для тебя. Для тебя сейчас самое главное — в живых остаться. Говорил маг спокойно, просто констатируя факт. И почти так же спокойно я пытался решить, сейчас его убивать или подождать еще. Разговор получался все более нехорошим, но до меня вдруг дошло, что нужный момент я уже упустил. Обычную магию использовать крайне нежелательно, ведь разбираться придут другие маги, и они сразу сообразят, что здесь произошло, а после этого можно ожидать масштабную охоту на меня. Обратно в Ринард, сомнительно, не для того я старался оттуда убраться. Бегать здесь, известие, что в тылу войск гуляет вражеский маг, поставит всех на уши, и бегать я буду очень недолго. Использовать плазму, так следы от ее использования весьма специфические, и это привлечет внимание еще больше. Тогда что, использоваться цветную магию, этих, в комнате, я завалю, но как я буду выбираться? Бадью, допустим, располовиню, землю разобью, руки, срезать веревку у стены плазмой, а как освободить руки? Ножей у солдат не видно, придется веревку перетирать, а это снова время и следы. Значит, пожар, всех в этом здании зачистить, а потом организовать неожиданный пожар, который скроет все следы. И да, надо не забыть переодеться, чтобы выглядеть как все, и забрать свои камни, привык я к ним. А то, если не сливать излишки, через неделю я буду сиять как ясно солнышко, а сильный маг с акцентом другого государства точно не останется без внимания. Поднял голову и встретился с пристальным взглядом мага. «Это хорошо, что ты думаешь», — негромко произнес маг. «Так где артефакт?» «Какой артефакт?» «Не понял я». «Я, конечно, старался подвести его к мысли, что я ни при чем и не мог ничего сделать, а он, похоже, решил, что я как раз при чем и использовал какой-то мифический артефакт». Макс скривился. «Значит, говорить не хочешь». И тут я понял, зачем эта бадья с землей. У мага ведь стихия земли, и там много всяких неприятных вещей типа шипов, валов, сдвига пластов. Все это и на поле боя крайне неприятная вещь, а когда твои ноги чуть не по колено в этой земле. Маг начал с простого, обычные горизонтальные шипы, но это примерно как вам на ноги упадет с десяток кирпичей, и не убежать, и не увернуться. Какой ты использовал артефакт, где он, кто тебе его дал? Снова и снова спрашивал маг. Не было никакого артефакта, ничего о таком не слышал, орал я в ответ, и маг выводил меня на новый уровень боли. Я орал, вопил, лицо было залито слезами и соплями вперемешку с кровью из прокушенных губ. Если бы этот проклятый артефакт существовал, я бы давно все рассказал о нем и сам бы принес его в зубах, лишь бы избавиться от боли. Единственное, что меня спасало, это то, что маг не знал о цветной магии и не спрашивал о ней. А раз не спрашивают, то можно и не рассказывать. И я не стеснялся своего крика. У каждого человека есть свой предел, и я своего достиг очень быстро. Подлость бадьи была в том, что она была источником постоянной боли, не давая передышек. После нескольких вопросов маг уже переломал мне кости ниже колен, и теперь любое движение доставляло все новую боль. Потянули за руки вверх, боль. Чуть отпустили, новая боль, потому что пытаться встать на сломанные ноги, это. Даже простая пощечина или тычок пальцем становились источником боли, потому что тело в любом случае сдвигалось, снова смещая изломанные кости.